Он очень приветливо посмотрел на Толлифера, как бы ободряя его, и тот, заметив это, честно, ничего не прикрашивая, рассказал в немногих словах историю своей жизни с самого детства. Каупервуд слушал его с немалым интересом и пришел к заключению, что этот тип, пожалуй, даже лучше, чем можно было предположить, что он вовсе не такой уж расчетливый, а скорее откровенный повеса, бесшабашная голова, кутила, но отнюдь не хитрый и не своекорыстный человек. Поэтому Каупервуд решил, что может говорить с ним гораздо более откровенно, чем собирался вначале. «Итак, значит, в финансовом отношении вы сейчас на мели?» «Да-да, в этом роде», — криво усмехнувшись, отвечал Толлифер. «Сказать вам по правде, я по-настоящему никогда с этой мели и не съезжал». «Да, там бывает тесноватым. Но скажите, разве в последнее время вы не пытались выкарабкаться и снова войти в те круги, где вы когда-то бывали раньше?» Горькая гримаса, словно тень, промелькнула по лицу Толлифера. «Да, пытался», — с усилием выговорил он. И снова на губах у него появилась та же кривая и немножко саркастическая усмешка. «Ну и как? Идет дело на лад?» «Видите ли, поскольку я сейчас в таком положении, похвастаться в сущности нечем. В том кругу, где я раньше вращался, надо иметь не такие деньги, как у меня сейчас, а много больше. Я рассчитывал устроиться в каком-нибудь банке или маклерской фирме через кого-нибудь из моих прежних нью-йоркских знакомых. Тогда я бы мог кое-что заработать и для себя, и для фирмы, и при этом завязать связи с людьми, которые могли бы мне быть полезны». «Понятно», — сказал Каупервуд. «Но поскольку вы растеряли ваши связи, восстановить все это не так-то просто. А вы думаете, если бы вы пристроились на такое место, вы сумели бы занять прежнее положение?» «Как я могу сказать?» «Не знаю», — ответил Толлифер. «Может быть, и сумел бы». Легкая нотка неуверенности, а точнее сомнения, прозвучавшая в тоне Каупервуда, сильно поколебала Толлифера в обоснованности возникших было у него надежд. Но он сделал над собой усилие и продолжал. «Не старик же я и уж не настолько опустился. На свете предостаточно людей, которые попадали в такое положение, а потом как-то выкарабкивались. Вся беда в том, что у меня мало денег. Будь у меня их побольше, никогда бы я не сбился с пути. Всему виной бедность, это-то меня и погубило. Но во всяком случае я себя не считаю конченным человеком, нет. Я еще не теряю надежды выбиться, мое время не ушло».